Уоррен Баффет. Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года в Омахе. Он был средним ребенком и единственным сыном предпринимателя и политика Говарда Баффета и его жены Лейлы Шталь. Первую прибыль получил в 6 лет. За 25 центов купил в магазине своего деда упаковку Кока-Колы, а затем продал каждую из 6 бутылок по 5 центов. Общая выручка составила 30 центов, а прибыль — 5 центов. В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Попытка неожиданно оказалась удачной. Это запомнилось мальчику на всю жизнь. В 13 лет Уоррен разносил газету «Washington Post», зарабатывая $175 ежемесячно. Уже тогда он, окрылённый успехом, поклялся, что если к 30 годам не заработает миллион, то сбросится с крыши самого высокого строения в Омахе. Заглядывая в будущее, следует отметить, что Баффет стал миллионером в 31 год. В 15 лет Уоррен пробует себя в другом виде бизнеса. Вместе со своим другом приобретает подержанный игровой автомат за $25 и ставит его в ближайшей парикмахерской. Этот бизнес тоже начинает приносить прибыль. Отец объяснил подросшему сыну, что большие деньги зарабатывают люди с достойным образованием. Уоррен подает заявку в Гарвардский университет. Однако преподаватели не разглядели в нем талантливого бизнесмена и молодого человека не приняли. В результате он окончил Колумбийский университет в штате Нью-Йорк. Здесь у него были прекрасные преподаватели, один из которых, Бенджамин Грэхэм, по словам самого Уоррена, заложил в него основы разумного инвестирования и оказал наибольшее влияние на его жизнь после отца. В 19 лет Баффет получил степень бакалавра делового администрирования, а после окончания Колумбийского университета — степень магистра экономики. Выпускник университета пробует себя в различных сферах бизнеса, сотрудничает с различными компаниями. Но главный успех приносит ему инвестиционная деятельность. Сейчас основной капитал Баффета составляет рыночная стоимость его пакета акций в Berkshire Hathaway, конгломерате, который включает в себя Гейко, автомобильное страхование, Бенджамин Мур, краски, Fruit of the Loom, текстиль и многие другие компании. Годовой оклад Уоррена составляет $100 000. Миллиардер непритязателен в жизни. Исключение составляют частные реактивные самолеты, которые являются его слабостью. К примеру, питается в сети быстрого питания, которая нравится ему настолько, что он ее купил. Живет в старом районе в центре Омахи в двухэтажном доме, приобретенном еще в 1957 году. Любит музыку и играет в бридж, в том числе с Биллом Гейтсом. Кроме этого, с удовольствием играет в интернет-покер, для чего нанял программиста. Баффет прославился не только своим волшебным талантом инвестора, но и своей щедростью. В 2006 году он официально заявил, что 99% от всех его средств уйдет на благотворительные цели. Большая часть денег поступила в распоряжение фонда под управлением его друзей Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества. Уоррен Баффет обладает исключительным чувством юмора и всегда охотно подтрунивает над собой. Одна из его известных шуток звучит так. «На самом деле я ношу дорогие костюмы, просто на мне они выглядят дешево». У миллиардера трое детей, но, по его словам, их наследство будет ограничено. Он утверждает, что оставит детям достаточно денег, но при этом не настолько много, чтобы у них пропало желание что-то делать. Преуспевающий бизнесмен пишет книги, в которых раскрывает тайны своего успеха. Широко известен его труд под названием «Дао Уоррена Баффета», иллюстрирующий путь инвестора к большим деньгам. Многие пытаются достичь его высот, изучая советы по этой книге и прочим изданиям. Однако факт остается фактом. Великий инвестор остается на высоте даже в преклонном возрасте, демонстрируя невероятную тонкость ума и предпринимательский талант. Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, Правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Я покупаю ценные бумаги, следуя простому правилу. Действуй с опаской, когда остальные жадничают, и жадничай, когда остальные боятся. Довольно странно уже после завершения сделки говорить, что вас обокрали, только потому, что противоположная сторона оказалась умнее вас. Рынок, как бог, помогает тем, кто хочет себе помочь, но не прощает тех, кто не ведает, что творит. Краткосрочные рыночные прогнозы – яд. Их нужно держать закрытыми, в безопасном месте, подальше от детей, а также от взрослых, которые ведут себя на рынке, как дети. Требуется 20 лет для того, чтобы построить репутацию, и всего 5 минут, чтобы ее разрушить. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Не забывай правило первое. Руководитель, который завел в тупик других, попадает в него сам. Большинству людей интересны акции, когда они интересны всем. Но время, когда вы должны ими заинтересоваться, это когда ими никто еще не интересуется. Вы не можете купить то, что и так пользуется популярностью, и извлечь из этого пользу. Время – друг для успешного бизнеса и враг для слаборазвитого. Цена – это что вы платите, ценность – что получаете. Никогда не рассчитывайте на то, что у вас будут хорошие продажи. Лучше сделайте ваши цены настолько привлекательными, что даже заурядные продажи дадут вам хорошие результаты. Я не собираюсь прыгать через 7-футовый барьер. Я осмотрюсь и выберу барьер высотой в 1 фут, через который смогу просто перешагнуть. Когда люди вас любят, это самый большой успех вашей жизни. Основной критерий для покупки акций компании – ее конкурентоспособность через 10 лет. Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь. Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить независимо. Вы правы или не правы не потому, что люди соглашаются или не соглашаются с вами. Вы правы тогда, когда опираетесь на правильные факты или аргументы. Покупайте акции только тех компаний, чья продукция нравится вам лично. Инвесторам нужно помнить, что возбуждение и расходы – их главные враги. И если они будут прилагать усердие к работе с ценными бумагами, то следует быть настороже, пока другими движет жадность, а также быть жадным, пока остальные стоят настороже. Давным-давно Исаак Ньютон подарил нам 3 закона движения, ставшие творением гения. Однако дары сэра Исаака не распространяются на инвестиции, ведь хотя и можно рассчитать движение звезд, человеческое безумие измерить не удастся. В общем, чем большее движение наблюдается на рынке, тем меньше оказываются возвраты на инвестиции. Любить делать простые вещи сложно – порочная характеристика человека. Лично нам никогда не удавалось добиться хороших результатов с плохими людьми.